Глава 41. Виктор Волков. Не успели мы выбраться из корветов, как пол трюма еле заметно завибрировал. Отрабатывая эволюционниками, неистовый разворачивался носом к точке погружения. Забежав в шлюз и дождавшись, пока в нем установится нормальное атмосферное давление, я стянул с себя шлем и запечатлел поцелуй на бронестекле Иришкиного скафандра. Губы тут же закололо. Несмотря на то, что воздух, закачанный в шлюз, был довольно горячим, ее страж был просто ледяным. «Нашел, что целовать!» – захихикала Орлова. «Нет, чтобы подождать секунд 10». Однако насладиться теплом ее губ мне не удалось. В УКМ раздался недовольный вопль Горобец. «Вики, Ирка, ну где вы там? Водка стынет!» «Да идем уже, идем!» И я вытолкнул Иру в коридор. Короткая пробежка по третьей палубе, и мы ввалились в офицерскую кают-компанию, в которой собралась вся свободная от вахты команда крейсера и все до единого демоны, чьи корабли стояли в трюмах неистового. «Привет, босс!» – проорал Алис Капут, и в моих руках возникла рюмка. «За генерала Харитонова! Пьем до дна!» Я тут же опрокинул с себя содержимое рюмки и выхватил из руки Елен кусок сыра. «Так, долго вы будете нас мучить? Мы хотим услышать про сюрприз!» «Семенов, музыку!» Гельмут от избытка чувств приложил меня по плечу. «Слушай, Вик, слушай внимательно!» А через мгновение в динамиках акустической системы кают-компании раздался усталый, но страшно довольный голос Саши Тишкина. «А теперь самая важная новость. Каймло Виэларов, или, говоря по-простому, император Циклопов, объявил клан Зейнар изгоями». «Ну и...» – нетерпеливо взвыла Элен. «Это значит, что территория, занятая ими, официально считается ничьей. Типа «приходи и бери», – поинтересовалась Горобец. И тут же захихикала. «Ура, сувенирчики!» «Мне кажется, вы пока не врубились. Их системы уже терраформированы. Там уже есть вся необходимая инфраструктура, необходимая для жизни Вел-Арров. А значит, с точки зрения экономики, они намного привлекательнее систем окраины. В общем, в настоящее время большинство сильнейших кланов перебрасывает флоты вторжения в граничащие с сектором Зейнар системы. И несколько лет мира нам обеспечено». «Не может быть!» Уставившись на выключившего запись Семенова, выдохнул я. «Что, правда?» «Ага», кивнул Игорь. «Харитонов знает?» «Конечно. Пока вы болтались в гипере, мы с ним уже поговорили. И еще раз продублировали ему весь пакет информации, сброшенный Тишкиным. Думаю, Владимир Семенович сейчас уже вовсю будет Фаррелла и Ромеля. Кстати, знаешь, что побудило императора объявить этот самый джихад?» «Только не говори, что наш рейд в Дейр-Кетане», – выдохнула Иришка. «Когда мы...» «Так, а вы-то тут при чем?» – возмутилась Горобец. «Кто обложил матом эту тварюгу Мейурсина? Вы?» «Конечно, ты, милая», – заулыбался Семенов. «Знакомьтесь, господа, гроза клана Зейнар, подполковник Линда Горобец. Только попробуйте улыбнуться, на уши поставлю», – грозно нахмурив брови, заявила Горобец, а потом... Посмотрев на меня, задумчиво поинтересовалась, «Как ты думаешь, Вик, а я смогу тащить все эти ордена и медали, которыми меня завалят Фаррелл и Роммель?» «Мы купим тебе телегу, самую настоящую, и впряжем в нее какую-нибудь клячу», — улыбнулся я. «Вообще ты молодец. Что бы мы без тебя делали?» «Вот», — слышала Орлова, — «молодец у него я, а не ты». Подскочив ко мне, Линда втиснулась между мной и Иришкой и, обняв меня за талию, прижалась щекой к плечу. «Фото на память! Быстро! Пока Ирка не оклемалась!» Отвесив ей подзатыльник, Иришка ткнула Гельмута кулаком с зажатой в ней рюмкой и потребовала. «Гельмут, налей мне еще, я хочу поднять тост. За Сашу Тишкина и его ребят, а еще за пушного зверька, мир и за наше будущее!» «Ох и напьемся мы сегодня!» – мечтательно пробормотала Елен. Ом завибрировал за час до выхода из гипера. С трудом открыв глаза, я сфокусировал взгляд на темном пятне перед моим лицом и сообразил, что это рука, обнимающая меня Иришки. Аккуратно выбравшись из ее объятий, я свесил ноги с кровати и улыбнулся. На полу флуоресцентным маркером было написано: «Не разбудишь, как проснешься, убью». «Ириш, я проснулся». Еле слышно прошептал я и тут же почувствовал, как в спину впиваются острые ноготки Орловой. «Ха, испугался моей угрозы!» «Да», — честно признался я. «Тогда неси меня в ванну. Сколько там до перехода?» «1:55». «О, а что так поздно встали?» «Я хотела помыть голову и привести себя в порядок, потому что поздно легли». «Да, точно. Все из-за тебя. Нет, чтобы вовремя загнать меня в кровать». Ира вздохнула и, забыв про свою просьбу, на цыпочках рванула в ванную. Кое-как расправив одеяло, я убрал кровать в стену и принялся натягивать на себя комбинезон. «Босс, ты уже в сознании?» — в УКМе поинтересовалась Горобец. «Да». «Слышь, а ты меня очень любишь?» «В смысле?» — удивленно спросил я. «Но мне тут очень нравится одна забойная вещичка группы Элимар, и я хочу всплыть под ее аккорды. Ты можешь попросить вахтенного офицера, чтобы он выдал ее в эфир?» «Не смогу», — сокрушенно вздохнул я. «Я уже договорился, что в эфире будет звучать любимая песня Шварца». «Что?» – ошалело воскликнула Линда, а через мгновение в общем канале раздался многоголосый хохот. 1:0 в пользу Вика», – хмыкнула Вильямс. «Горобец, ты в ауте». «Ладно, хватит трепаться», – приказал я. «За 5 минут до всплытия всем быть готовыми к взлету». В общем канале тут же настала тишина. Минут через 40, прогнав последний предполетный тест, я вывел на тактический экран окно телеметрии внешних оптических датчиков и уставился на крышку. Бронеплиту, отделяющую трюм от открытого космоса. 42, 41, 40. Таймер, горящий чуть ниже, медленно отсчитывал время, оставшееся до всплытия. А полоса пиктограмм состояния в самом низу экрана горела сочным зеленым цветом. Беркуты были готовы к бою. 4, 3, 2, 1, 0. Про легкий приступ тошноты, которым сопровождался переход, я забыл сразу же, как на тактическом экране появилась картинка со сканеров СДО Неистового. В системе не было ни одного красного пятна. «Командиром кораблей рейдовой группы, говорит генерал Харитонов, приказываю немедленно заглушить двигатели, заблокировать крышки трюмов, собрать всю команду, включая вахтенных офицеров, в офицерских кают-компаниях и обеспечить конференц-связь между вышеуказанными помещениями». «Что за хрень, Вик?» – растерянно спросил Гельмут. «Ты что-нибудь понимаешь?» «А я почему-то не могу подключиться к сети», – добавила Элин. «Кажется, ком заблокировали». «Господа офицеры, немедленно покиньте свои корабли. Через 5 минут я буду на Неистовом и все вам объясню», – заглушив многоголосый гомон, в ОКМе приказал генерал. А через мгновение отключилась и мыслесвязь. Попытка вызвать Иришку в ПКМе тоже не удалась. БКшка напрочь отказывалась подключаться к любому из каналов мыслесвязи. К Галанету и усиливать сигнал моего комма. Мысленно чертыхнувшись, я заглушил двигатели, разблокировал скафандр и выбрался из машины. Толпа ребят, двигающаяся к двери шлюза, усиленно жестикулировала. Оказывается, не работала даже голосовая связь между скафандрами. Вломившись в шлюзовую камеру, я с трудом дождался, когда в нее ввалится замешкавшийся Вольф, и, врезав по сенсору закрывания дверей, запустил процесс завершения процедуры. «Блин, что-то мне это очень не нравится», — сорвав с себя шлем, выдохнул Шварц. «Зачем связь-то вырубили?» 2:20, и Харитонов будет на борту», — сообщил я. «Вот и узнаем». «А что, нельзя было сказать сразу?» «Понятия не имею», – я пожал плечами и мрачно замолчал. Генерал появился в кают-компании на 3,5 минуты позже, чем обещал, и, замерев в дверном проеме, уставился куда-то в противоположную стену. «Конференц-связь есть?» «Да, сэр», – отозвался один из вахтенных офицеров. «Спасибо», – Харитонов прикоснулся к своему комму, и на большом голоэкране возникло изображение смутно знакомого здания. Минуты через 3 после начала рассказа я вдруг понял, что больше не могу. Не могу слышать голос генерала. Не могу смотреть на чудовищное крошево из-за разорванных на куски флайеров, пляжных зонтиков и лежаков. На развалины приморских ресторанов и эллинга водно-спортивного клуба. На голографии тех, кто погиб во время взрыва, и на лица ребят, потерявших своих родственников. Поэтому, сглотнув подступивший к горлу комок, я оторвал взгляд от экрана и хрипло поинтересовался. «Кто это был, сэр?» «Так называемое Белое Братство», ничуть не удивившись моей реакции, отозвался генерал. Вернее, сводная группа сотрудников МБ и ВКС Конфедерации, работающая под прикрытием. «Что?» В кают-компании раздался все усиливающийся ропот. Командовал группой полковник Лисовский, начальник одного из отделов ОСО ВКС Старой Земли. А внедрение и отход обеспечивало несколько сотен высококвалифицированных сотрудников спецслужб. Кстати, для того, чтобы замаскировать свои намерения, за 10 дней до акции Министерство безопасности провело повальные аресты среди Белого Братства, схожим по целям движений и тех, кто им сочувствовал. В общем, они отработали на все 100, а мы... Мы нет. И несмотря на все предпринимаемые меры безопасности, предотвратить теракт нам не удалось. У вас есть неопровержимые доказательства того, что теракт – дело рук сотрудников МБ и ВКС? Недоверчиво поинтересовался Семенов. Мы арестовали 8 из 9 членов группы. Все они – действующие сотрудники спецподразделений. Я заскрипел зубами и изо всех сил сжал кулаки. А еще мы провели полное сканирование мозга всех арестованных и получили достаточно информации для того, чтобы утверждать. Акция была спланирована в ОСО ВКС, после короткой паузы добавил генерал. «Когда мы летим на Ньюпорт, сэр?» – спросил я. «Вы никуда не полетите», – уставившись мне в глаза, ответил Харитонов. «Нет смысла». «Виноватые должны», – начал было я, однако закончить фразу мне не удалось. Генерал, набрав грудь воздуха, неожиданно рявкнул «Молчать!» и, дождавшись тишины, негромко произнес «У нас нет фамилий тех, кто придумал эти теракты. Я имею в виду тех, кто на самом верху служебной пирамиды. Есть только догадки. Вы хотите пристрелить стрелочников? Аналитиков? Тех, кто был вынужден выполнить приказ вышестоящего начальства? Или тех, кто действительно виноват?» «Всех! Тех, кто отдал приказ, и тех, кто его исполнял», – процедил я. «Всех, кто имеет хоть какое-то отношение к гибели вот этих 347 ни в чем не повинных людей. Стоит вам появиться над любой из планет Конфедерации, как начнется новый виток антидемонской истерии, который, если верить аналитикам, с вероятностью 86%, закончится уничтожением всего человечества». «То есть вы собираетесь оставить их безнаказанными?» Чувствуя, что вот-вот взорвусь, процедил я. «С чего вы это взяли, полковник?» Харитонов криво усмехнулся и покрутил пальцем у виска. «Неужели вы думаете, что я на это способен?» «Вы что, уже послали туда своих людей?» Сдвинув брови, поинтересовался Воль. «Нет, никого я туда не посылал. Мы решили поступить по-другому. Для начала разорвали все отношения с Конфедерацией и выслали с планеты ее граждан». «И это все?» Услышав многоголосый рев, Харитонов отрицательно покачал головой. «Нет, не все. Потом мы выложили в Галанет записи полного сканирования мозга всех участников теракта. Ролики с БКшек офицеров ДШВ, участвовавших в операции на Хилте и в показательных боях на Ньюпорте. А также все имеющиеся у нас доказательства нашей непричастности к инкриминируемым вам преступлениям. Записи всех переговоров между Элай Фарреллом и Сепанюканином. Копии всех документов, заключенных нами и КПС, включая так называемые конфиденциальные пункты. И все имеющиеся данные о спецобъектах, на которых КПС проводит исследования по созданию аналогов демонов, зомби и аресов. Кое-какую информацию о реальной мощи флотов циклопов и всякие там страшилки. А потом уничтожили всю сеть межсистемной связи». «Что, иглы?» – ошарашенно спросил я. «Ага. Нахрена? Теперь мы слепы, как кроты!» – воскликнула Вильямс. «Мы? Почему это?» – усмехнулся Харитонов. «У нас есть сеть ПГМСМок. В каждой системе КПС по шилу, а у них ее нет». «И какова конечная цель всех вышеперечисленных действий, сэр?» Слегка успокоившись, поинтересовался я. «Две чаши весов. На одной сотни миллиардов людей, уже оценивших преимущества мгновенной связи. Большой бизнес, привыкший к работе в режиме онлайн и не собирающийся отказываться от тех преимуществ и доходов, которые им давала сеть Eagle. Там же страх перед новым вторжением циклопов, перед их многотысячными флотами и понимание, что мы ни за что не придем на помощь. На другой кучка замазанных политиков, двумя руками вцепившихся в шатающийся под ними трон. Что будет дальше, представляете? «Пауки в банке?» – криво усмехнулся я. «Ну что ж, подождем». Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза.